Они медленно проехали по пустынной улочке, однако на первом же перекрестке пришлось остановиться. Навстречу им двигалась вторая колонна. Рожица Феррари касалась края колонны, состоявшей целиком из молодых или совсем юных парней и девушек. У всех были побелевшие от холода лица и синие носы. Вместе со словами изо рта демонстрантов вылетали клубы пара. Шли они медленно, обтекая машину. Кто-то провел рукой по капоту, кто-то постучал костяшками пальцев по кузову, кто-то ощупал пальцами сверкающие фары. И тут немолодой уже человек, остриженный почти наголо, всерьез озлился на этот блеск и великолепие металла, взял и древком знамени стукнул изо всех сил по капоту. Стон металла острой болью отозвался в душе Эфизио, гордившегося роскошной машиной хозяина, как своей собственной. Для этих миллионных тачек дорожные знаки не существуют. Ну а штрафы платим только мы, бедняки и недотепы, — объяснил тип с короткой стрижкой дружкам-демонстрантам. Он наклонил к напильникам протачивать хромированное покрытие радиатора, оставляя в нем глубокие борозды. От тоскливого скрежета металла Эфизио вконец рассвирепел. Вскочил, но тут же рухнул на мягкое сиденье от удара хозяина ладонью по плечу. — Но ведь эти скоты, — простонал он, — да они что хотят, то и творят, а полиция их и пальцем тронуть боится. — Молчи, болван, — прошипел шпага. Он приказал было Эфизио повернуть назад, но группа молодежи уже обступила со всех сторон машину. — Заставим-ка его превосходительство прогуляться пешком, — сказал один из юнцов. «Что вы! Он же ужасно рассердился на Эннио за отметинки на радиаторе! Ах, какой нехороший этот Эннио!» — с ухмылкой добавил другой. «Мне, чтоб такую машину купить, 3 года надо вкалывать!» — крикнул молодой, растрепанного вида парень и нагнулся, чтобы получше разглядеть этого султана, который запросто покупает такие вот безделушки. Он чуть не ткнулся лицом в лицо шпаги. Тот высунулся из машины, чтобы своим магическим голосом любимца публики успокоить этих бедолаг. «Дорогие друзья!» — чуть было не сказал шпага по привычке, но в последний момент сдержался. «Ребята!» — совсем по-свойски обратился он к демонстрантам. От отчаянного усилия придать вымученной улыбке естественность у него едва не свело скулы. «Ребятки! Не хотите после демонстрации заглянуть ко мне на телевидение?» «О, так это Жан-Луи!» — удивился один из юношей, вцепившийся в дверную ручку. «Ты, сукин сын, как собачка служишь своим хозяевам!» — зло сказал второй из демонстрантов, высокий и очень худой. «Клоуном на телевидении работаешь! Зато тебе и платят, фиглярчик!» «Я такой же труженик, как вы!» — возмутился шпага. «И никому не прислуживаю, никакому хозяину!» Тут же добавил он, чтобы участники демонстрации, не дай бог, не подумали, будто он глух к законным требованиям бедняков. Все участники демонстрации обступили его и уже без прежней вражды разглядывали Эфизио. «Слава Богу! Только мне не хватало гневной выходки моего темпераментного сардинца. Ведь они могут и самое настоящее побоище учинить». Он вынул из кармана горсть приглашений на телеконкурс и сунул их стоявшему ближе всех пареньку. «Вечером приходите на телевидение. Буду вас ожидать, если только выберусь из этого затора. Мой шофер плохо знает Милан». — солгал он и с хитрой улыбочкой показал на Эфизио. — Попробуй дать задний ход. Да осторожно, чтобы не помешать нашим друзьям, демонстрантам. Феррари плавно покатилась назад. Шпага облегченно вздохнул. Высунулся в окошко и приветливо махнул рукой колонне. — До вечера! — крикнул он. — Чао, педик! — отозвался с усмешкой худой паренек. Шпага позеленел от гнева. «Наглецы, подонки, хорьки! Строят из себя всесильных!» — собравшись целой бандой.